Слава Господу, братья и сестры! Бог нам дал сегодня опять собраться вокруг Его Слова, чтобы нам рассуждать над важными истинами. В прошлый раз, когда мы имели с вами служение, мы рассуждали с вами над 21 главой, это последняя глава Евангелия от Иоанна. И мы рассматривали такие важные темы, как встреча Иисуса Христа и Его утверждение, для утверждения Его учеников на берегу Тивериадского моря или Галилейского озера. Вот, и этот диалог, действие, мы говорили о том, что точно так же, как было начало в избрании, в служении апостола Петра, Иакова, Иоанна, Андрея при множестве ловли рыбы, точно так же произошло приблизительно в такой же форме произошло восстановление апостола Петра, когда Христос задавал ему вопросы в отношении его любви. Любит ли он больше, нежели все остальные? И я думаю, что этот вопрос сегодня звучит не только для Петра, но это как экзаменационный вопрос для каждого из нас в нашей повседневной жизни. Вот. Апостол Павел говорит, что в 9 главе 1 послания к Коринфянам, он говорит, не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все? И он там говорит, давая такое направление мысли, что так бегите, чтобы получить. Вот. И в этом отношении я хочу сказать, применить это слово к вопросу любви, что мы должны жить так, чтобы любить больше, чем кто-то другой любит, стремиться. Вот. И Иоанн говорит это, говорит, что станем любить не словом или языком, а чем? Делом и истиной. То есть любовь, она должна превращаться в дела, в жертву. Это то, о чем мы с вами рассуждали. Дальше мы рассматривали поручение Иисуса Христа в отношении апостола Петра. Вот, переквалификация его служения как пастыря, как того, который должен пасти овец, заботиться об овцах, об агнцах. Мы говорили, что это ягнята, то есть те, которые только-только приходят к вере, в христианство. Вот, это была забота возложена. И вы помните, вот эта мысль в его посланиях присутствует. Он говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Эту мысль он воспринял от своего учителя, и уже находящимся в Асии, Каппадокии, Галатии и в других местах рассеянным, он пишет чадам Божьим, вот, чтобы они возлюбили чистое словесное молоко. То есть, действительно, в его служении происходила забота о тех младенцах, которых поручал ему Христос. Вот, он заботился об овцах, писал овцам, вот, писал пастырям, как сопастырь и участники страданий Христовых. Вот, все это было исполнено в служении апостола Петра. И последнее, на что мы обращали внимание, это два момента, это то, что Христос сказал, что в своей жизни будет момент, когда Петр должен будет стать жертвой, через которую прославится Господь, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Господа. Вот. И мы уже неоднократно с вами говорили о том, что это нужно получить милость и способность от Господа, чтобы пострадать, удостоиться. Это не просто, если кто-то из вас был в субботу или в воскресенье прошлой недели в Рочестере. Вот, и там можно было слышать в эти дни и в прошедшие дни, в прошедшие годы, когда были подобные служения, вот, как люди рассказывали о страданиях за имя Иисуса Христа. И я хочу сказать, что Писание говорит, когда апостолов наказали, вы помните это в Деянии святых апостолов, мы чуть позже, если Господь позволит, придем к этому моменту. Они шли и радовались, что удостоились принять наказание за имя Господне. То есть для того, чтобы пострадать, это нужно удостоиться. Это не просто, это не каждому дано пострадать. Вот, потому что в страданиях прославляется, в наших страданиях прославляется Господь. Вот, и мы говорили о том, что Иоанн, который шел за Христом, любимый ученик, автор Евангелия от Иоанна, вот, то слово, которое было к нему направлено, Вот, и он объясняет там, что это не сказано было, что он не умрет или не увидит смерти никогда, вот, но чтобы он пребыл какое-то определенное время в служении. Это те вопросы, которые мы рассматривали с вами в прошлый раз.